28 мая. Эпиграф. Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд. Посланник Ефесеям святого апостола Павла, 5:18. Может ли повредить православному христианину сглаз и порча? Может, аще греховен. Вот и обнаружила я, что можно сглазить буквально все. Только сказала маме, что спина не болит. Думать о ней забыла. Проснулась с жуткой болью в спине. Говорила, что не разочаруюсь. Нет, все ожидаемо. Я страшно разочаровалась в себе. Хотя тут тоже сюрпризов не подразумевалось. На душе погано до такой степени, что впору Дайриков слушать. Думала, им больше нет места в моей влюбленной, солнечной, рыжей жизни. Не хочется молиться, и весь мир не мил. Изо всех сил пытаюсь казаться прежней, но мама что-то заподозрила. Что за печаль тебя сжирает? С чего ты взяла? Не знаю. Почему не спишь, не ешь, плохо себя чувствуешь? Меня уже нервов на тебе не хватает. Я отмахнулась. Все нормально, мол, погода такая. Мама засомневалась. Погода, дескать, ни при чем. Но мне удалось убедить ее, что и она весьма при чем. Сегодня чуть с клироса не падала, аж в глазах темнело. Не хватало еще, чтобы я с мамой делилась подробностями случившегося в субботу. Все в общих чертах. После экзамена встретились с Ромой, посидели, выпили коньячку. Домой я вернулась в 9:30, немного опасевшая, усталая, что вполне естественно, учитывая недоедание и недосыпание в процессе подготовки к экзамену, которому я, по совести сказать, не готовилась почти. С этой любовью ничего в голову не лезло. Почитала лекции, коих оказалось мало даже для краткого ответа. И от всей души надеялась на помощь Сергия Радонежского и Иоанна Кронштадтского, которым заказала молебен, и еще на то, что отец Алексей даст списать или почитать, да сам все за нас расскажет. Пришла со службы и легла спать, не дочитав даже того, что наметила. С экзаменом все получилось нормально. На что сдала, не знаю. Отвечала последней и крайне вяло. Ничего не записывала. Мне это не помогает. Я вечно не туда смотрю и не разбираю свой почерк. От ожиданий и духоты разболелась голова. После экзамена позвонил Рома и попросил приехать на его остановку. Я была там раза 2 или 3. С Аленкой в лабиринте. Книги забирали. Поехала. Думала, посидим в торговом центре. Наверняка там есть кафешки. Не срослось у него что-то со встречей на почтамте, как ранее условились, но мне несложно подъехать к нему. Рома пришел с красной розой и тут же обнял меня за талию, норовя опустить руку ниже, дескать, сумка мешает. Видно, одуревшая от жары и усталости, я не слишком отчетливо осознавала происходящее, но от поцелуя увернулась, попросив графа не портить наши хорошие дружеские отношения. Не помню, что он ответил, но согласия явно не выразил. Поволок меня в спар, где мы затарились коньяком, бананами, лимоном и колбасой. Надо же чем-то закусить, хотя у меня совершенно пропал аппетит, и никаких пожеланий от меня он не дождался. По дороге из магазина, пресекая попытки кавалера еще раз поцеловать меня и пересчитать мне ребра по направлению груди, я сказала, что домой к нему не пойду. На это последовала путанная тирада в стиле «А я не такой». «Я не знаю, какие тебе попадались, но это вообще не люди». Я, конечно, понимаю, что ты взрослая девушка, а я мужчина, и со временем ситуация может дойти до этого, но не обязательно торопить события. Я чуть не расхохоталась. Хорош. Словно это я тащу его к себе, хватая за все места. Дома у меня гости, так что придется вернуться. Еще один сюрприз. Первыми, кого я увидела, были Мигель Филин, заочно знакомый мне по контакту, и Саша, ничем не примечательный субъект. Представив меня гостям, хозяин закрыл ворота. Тут до меня дошло, что я даже адреса его берлоги не знаю, и если мне понадобится помощь, не смогу сообщить, откуда меня вызволять. Да 3 мужика, прям скажем, почти незнакомых. Еще вопрос, трезвых ли? Вот это да. Мне 28 лет. Я попала как школьница из криминальной хроники. Но почему-то все воспринимала как через вату, хотя еще не пила. «Крис, проходи во двор, ты уже все знаешь». Была раз в жизни и думает, что ты запомнила. Ладно. Двор нашла. Там сидели парень в бейсболке и рыжая девушка. Женя и Оля. Они пьют и разговаривают матом. Господи, что я тут делаю? Девица капризничала, что ее избранник бухает, что ей надоело слушать разговоры о работе, и вообще она хотела пойти гулять, а у него тесные мокасины и состояние нестояния. Тогда Оля нашла себе развлечение в метании дротиков на стены сарая. «А давно вы знаете Романа?» — обратился ко мне Мигель, весь в черном, с длинными кудрявыми волосами. «Как вам сказать?» — замялась я. «Уже 7 лет, но нашлись только недавно, в начале мая ВКонтакте». «Вот, видите, как бывает», — томно произнес он. «Да уж, бывает и не такое». Вскоре появился Рома, что-то кинул на импровизированный стол и собрался в дом за стопками. Я предложила свою помощь, полагая, что там тонны закуски. «Пойдем, пойдем, посмотришь, как я живу». К слову, в тот момент меня это совершенно не занимало. Он и не дал ничего рассмотреть. Опять сгреб меня, пытаясь поцеловать. Я уступила, но в какой-то момент мне стало страшно. Как у Гришковца. Космос и другая жизнь. «Малыш, все хорошо, не прерывайся». Договорились на конец вечера, когда он проводит меня до остановки. «Это ж еще так не скоро. Я тебя отпущу не раньше, чем через 3 часа. Сейчас прогоню всех этих и...» Прозвучало недвусмысленно. Однако, почувствовав, что я буду артачиться, Рома чуть не перешел со мной на «вы», хотя мы были там аж 7 лет назад. «Как вас по отчеству?» «Михайловна». «Как здорово! Мне нравится. Кристина Михайловна». «Так вас устраивает? Или все-таки на «ты»?» «Мне все в тебе так нравится». Вернулись во двор. Разлили коньяк и водку. Рома снял футболку и распустил волосы. Вчера пьяный заказчик пырнул его ножом и угодил под мышку. Порезанная окровавленная тельняшка лежит на пне. У Ромы под мышкой пластырь и нервы на пределе. «Понимаешь, Лапуля, он не просто хотел меня припугнуть, он хотел меня убить, нах...» «Тихо, тихо». Он знал, что на мат у меня аллергия, и старался его избегать, но под градусом получалось плохо. Мы обнялись, я погладила его по голове и поцеловала. Он что-то промурлыкал и успокоился. Пьяного заказчика от Роминого гнева и верной гибели спас Мигель. Стресс снимали старым дедовским способом. Количество эликсира не показалось слишком объемным, да и у меня первая рюмка прошла незамеченной. Я сидела на пне и закусывала выпитое лимоном. Рома не отходил от меня, настойчиво отправлял гостей куда-нибудь в сторонку, и они вскоре сочли за благо уйти совсем. Пока еще были здесь, хозяин звал меня то в дом, то в гараж. Все-таки целовать девушку на байке гораздо приятнее, чем просто так. «Пойдем лучше погуляем», — предложила я. «Пойдем, но попозже». «Пока же у него другие планы. Секс не главный. Если не хочешь, не надо. Я просто хочу целовать тебя. Везде. В ушко, в шейку, в животик. Я могу быть очень нежной. Ты такая красивая. Не перекрашивайся. Рыжая ты прекрасна. Ладно, не буду прилюдно хватать тебя за попу». Мы одни в этом доме, как у Гребенщикова. Коньяк начал действовать. Я расслабилась и весь страх потеряла. Да и чего бояться? Сама ситуация? Отсутствие отвращения к ней. Мне нравилось его обнимать, прям-таки висеть на нем устало и безвольно, будто я не я и лошадь не моя. Нравилось, когда он меня целовал, гладил по волосам, называл всякими ласковыми именами своим нежным голосом. От него не разило потом и водкой, он не возил по мне шершавыми лапами, и с ним было очень хорошо, пока речь не заходила о том, что он просто обязан предложить мне интим. В дом я зашла добровольно, но когда он стал запирать двери, рванулась обратно. «Это чтоб хорек не выбежал», — объяснил хозяин. «Один хорек у него так недавно погиб. Выскочил во двор, и собаки разорвали». Во дворе замешкалась, не ведая, что делать дальше. Рома взвалил меня на плечо и занес в дом во второй раз. Я пригнулась к нему, чтобы не пересчитать головой дверные косяки. Поставил, закрыл последнюю дверь. Опять сгреб и потащил на кровать. Я чуть не помяла башку изголовья. Мир вокруг резко поплыл. Чувство такое, что куда-то затягивает, засасывает, обволакивает чем-то странным и пугающим. Вскочила, собрав последние силы, будто выбралась из какой-то ямы. Как в 6 лет скатывалась по сугробу в открытый канализационный люк. Просила детсадовских подруг помочь, протянуть мне руку, а они только смеялись. Пришлось выбираться самой, из последних сил. Дальше 2 часа отбивания от его домогательств, если кратко, а точнее борьбы с собой. Штирлиц был на грани провала. Христианка я хреновая. Ничего нового я о себе не узнала. Голова шла кругом. Всякий раз, когда графу надоедало сидеть за столом, уламывая меня словесно, и он порывался оттащить меня в кроватку, и я вскакивала и кружила по кухне, пока вновь не натыкалась на него. Обнимала, уворачивалась от поцелуев. Твоя пронзительная нежность, твоя губительная страсть. Ну, пойдем, ты мне массажик сделаешь, как обещала, помнишь? Я тебе ничего не обещала. Рассмешил. Дело было так. Однажды Васьки спросил, умею ли я массаж делать. Спину и шею клинит от такой работы. Я ответила, что не умею. А если просто погладить? Пишет. Смотря где, отвечаю. Надо было выдать что-то более остроумное, вроде утюгом. Ну и кто из нас пошлый? Его смайлик катался по строке, корчась от хохота. Где захочешь, там и погладишь. Подмигнул. И вот я уже обещала. Малыш, ну что ты думаешь? Я хочу тебя напоить и трахнуть. И снова попытки затащить, в прямом смысле, в кроватку. Вместе со стулом, на котором я сидела. Кроватка маячила последним оплотом разврата прямо за кухней. Однако не удалось ни затащить, ни дотащить. Мы расположились за столом стойкой напротив окошка и обнимались. Пытались пить чай, которого не хватало то водой, то заваркой. Однако он даже чай заваривает, с ума сойти. В какой-то момент Рома отключился, засопел, навалившись на стол, продолжая обнимать меня свободной рукой. Я упустила момент и не выбралась, боясь его потревожить. Решилось было, но он чуть не вывалился из-за стола. Если я попытаюсь дотащить его до кровати, точно проснется и сам меня дотащит. Как только пробудился, ухищрения продолжились. Пообещал, что не будет меня трогать. Просто полежим. Ну или я тебя только поглажу. Ты мне уже обещал ни одного движения в мою сторону, когда зайдем в дом. С ним можно договориться, хотя я себя не утруждала. Он нес обычный бред, что с этого отношения только начнутся, но никак не закончатся. Я, дескать, зря волнуюсь. Нет у него намерения мною попользоваться и выбросить, и прочее, и прочее. В какой-то момент я было слукавила. Иди, говорю, полежи, я скоро приду. Надеялась на какое-то время отмотаться, а еще на то, что, возможно, Роман отключится, и я свалю. Как мне раньше в голову не пришло. Он выпил и устал, ему, должно быть, мучительно хотелось прилечь, а я все ломаюсь. Лапуль, я сейчас рухну прямо здесь. Однако, после моих слов усталость не пойми чем сняло. Граф лихо подпрыгнул, что-то победоносное возгласил, побежал в комнату, включил глюков на весь дом и почти не фальшиво стал подпевать им звучным и чистым тенором, пританцовывая. Пошел в туалет, дверь не закрыл и после, видимо, не посчитал нужным застегнуть штаны. В сортире видела у него Men's Health, позже посмотрела в сети, на редкость циничное издание. Не пора ли тебе уйти из семьи? Или как гладить девушкину грудь, чтобы не сбить шкалу настройки? Я думала, он читает о мотоциклах или музыке. Может, и читает, конечно. В шкафу завал разных журналов. Но мне было не до разглядываний, когда он задрых попы кверху. Пьяным и слепым взором наспех ничего не разглядеть. Песня кончилась, другой не последовало, а я все сидела за столом, улавливая звуки за спиной. Так и не дождалась, чтобы он улегся. Малыш, ну что? Ну что? Сел рядом, подтащил стул со мной к себе поближе и обнял. Меня, а не стул. Кристи. Крис, боже мой, ну как тебе еще объяснить? Не надо. Подозреваю, голос мой звучал не самым отрезвляющим образом. Помолчи. Я сидела у него на коленях, и молчать вместе было просто сказочно. Если бы еще не приходилось, то и дело перехватывать его правую руку, оттягивающую ворот моей футболки, и левую, проползающую под футболкой снизу. Тебе со мной плохо? Я тебя напрягаю? Нет, мне с тобой очень хорошо. Тогда почему? Малыш, я хочу тебя. А я вас? Нет. Нагло вру я. Помнишь, как в «О чем говорят мужчины»? А что было делать? Признаться, и я тебя, но не могу. Уломал бы. Такому пальчик покажи, по локоть руки лишишься. Глажу его волосы, целую висок. Не знаю, поверил ли. В тот момент было бы даже неплохо, если бы он обиделся. Но не похоже. Да что ж такое? Первое свидание под валерьянкой, второе под коньяком. Все ново и странно. Я отчаянно прислушиваюсь к себе и ничего не понимаю в этом хаосе. Знаю одно. Если я поддамся на провокацию, никогда себе не прощу. Мне слишком хорошо знакома эта бездна. Я не хочу назад. Вдаваться в богословские тонкости, когда человек невменяем от алкоголя и вожделений, бессмысленно. Да и я, разомлев в его объятиях, ничего не могу толково сформулировать. Дальнейшая сентенция меня не оправдывает, но вряд ли могло быть иначе, когда мужчина, о котором мечтала полтора года, уже на втором свидании говорит елейным шепотом все, что мне довелось услышать. Я объясню потом. Сейчас только воздух сотрясать. Я вообще-то удивлена необходимостью что-либо объяснять. Думалось, что мужчина его возраста и образования способен оценить это иначе, чем оказалось в действительности. Верилось, такое в глубине души ценит даже самый испорченный. Я идеалист. На целомудрие в наши дни спрос невелик. Да и вряд ли я так уж увенчана этой добродетелью во всей ее полноте, иначе не дала бы повод считать себя одной из его шалашовок, готовых упасть в койку на втором свидании. Сама не пойму, как оказалась в его доме. Один на один пила с ним коньяк. Не легкое вино, а 40-градусное пойло. Я была пьяна уже, когда он волок меня к себе, поэтому коньяка я не почувствовала. «Ты ж девушка приличная, соком, наверное, разбавишь», — предположил он, когда мы еще были в саду с гостями. «Нет, я не разбавляю. И даже не закусываю. Хороша верующая девушка, ничего не скажешь». Что он мог обо мне подумать? Все более чем ожидаемо. Винить некого, кроме себя. К слову, сок был томатный и в малом количестве. Возможно, я слишком глупа и в некоторых вопросах наивно непростительна. 18 лет была циничной, а теперь превратилась в тургеневскую барышню. Стало слишком хорошо думать о людях. Я вообще не понимаю, как все это случилось, как позволила себе заарканить. Он просто обнял меня и поволок, как овцу на заклане, а я даже не поняла, где мы идем. И, конечно, не сопротивлялась. Ясно одно. Пока он не протрезвеет или не отключится, я отсюда не выберусь. В идеале, хорошо бы он сам меня вывел. Иначе я рискую запутаться во дверях, ключах и остановках. Тяжело это, когда толком не видишь, да еще алкоголь мозги туманит, реакция притупляет. Почему ты мне не веришь? А почему я должна тебе верить? Логично. Либо веришь, либо нет. И это называется «не верю». А как тогда верит? Изначально звал гулять. Про гостей и речи не было. Встреча планировалась на нейтральной территории. Вдруг все изменилось, притащил сюда, гостей отправил. Закрыл на все засовы в доме с неизвестным адресом. Тут найдут, если что. Маленький мой, ну что с тобой, девочка моя? Я погружаюсь в себя и нахожу там только сознание собственной тупости и испорченности. Вот до чего ты дошел. Вот до чего дошло. Господи, какая же я дура. Он целовал мне руки и говорил, что он, разумеется, то еще дерьмо. Ему, дескать, все равно, дашь, не дашь, подрочил и успокоился. Только не дай мне почувствовать себя обделенным. Пойдем в кроватку, я тебя поглажу. Тебе понравится, и вообще оставайся, завтра выходной. Ладно, сиди. Я обошла его, встала за спиной и начала массировать его многострадальные плечи. Трапециевидные мышцы, которые клинит. Массаж я делать не умею, да и масла не было. Однако клиент стонал и мурлыкал. Раньше такая работа меня задалбывала, но в этот раз даже понравилась. Особенно реакция. Без понуканий и критики. Человек явно не избалован. Тут ему кто-то позвонил по работе, грозился прийти и что-то забрать. У меня мелькнула мысль под шумок свалить, однако это рискованно. Лучше бы пораньше. Для растирания поясницы Рома переполз на кровать почти на автопилоте. Однако хватательный рефлекс не утратил. Предложил сесть на него верхом, но я отказалась, мол, так удобней, хотя это неправда. Спина – мечта всей жизни. Ровная, гладкая, сильная, никаких прыщей и шишек. Наглаживала ее до тех пор, пока моя собственная не начала скрипеть, а граф отключился. Какое-то время я постояла над ним, подождала, не проснется ли. Нет, крепко дрыхнет. Тогда я тихонько обулась, взяла сумку и открыла первую дверь, стараясь не звенеть ключами. Вторая тоже заперта. Но, слава богу, ключи не попрятал. Предстояла еще калитка. Но там простая задвижка, которую снаружи я закрыть никак не могла, что меня не слишком беспокоило. Дверь я закрыла, чтоб хорек не выбежал. Розу оставила во дворе, где она и лежала все это время. Была мысль сходить за ней, но... Нет, это в некотором смысле символично. Да и время дорого. Вдруг проснется. Вышла за ворота. Куда повернуть? В упор не помню. Пошла наугад направо. Дошла до соседнего дома и спросила у ребят, как выйти на остановку. Где ходит 18-й? Объяснили. Пошла. Там спросила еще у двух дядек, где, собственно, остановка. Сама не вижу, а тратить время на оглядывание не резон. Показали. Подошла к остановке, спросила у рыжего толстячка, точно ли вырулю отсюда на проспект. Не надо ли переходить дорогу. Толстячок поймал мне маршрутку, распахнул дверцу и сказал: «Девушка, вам сюда». Я долго допытывалась у шофера, куда он едет. Пассажиры заспорили, но главное я услышала. Шофер терпеливый. Другой бы уж давно облаял и уехал. Вообще, какие хорошие люди кругом. Да попадание в такую попу и не заметишь. Видок у меня, наверное, кошмарный. И все меня жалеют. Волосы еще с утра были чистыми, но теперь замусоленные, растрепанные окончательно. Что за взгляд от волнения и выпитого, могу только догадываться. А вы мне скажете, когда будет моя остановка? Решила и тут подстраховаться. Конечно, моя хорошая, ласково ответила толстая женщина, к которой я обратилась. Представляю, что было бы, если б Розу взяла. Доехав до места назначения, пересела в свою маршрутку. Субботний теплый вечер, народу немного, уже 9. С наслаждением включила Тристанию, прижалась к стеклу виском. Телефон зазвонил. Рома. Сбросила. Не хочу с ним разговаривать. Не хочу даже думать о том, что он мне скажет. Извинится или спросит, почему ушла, малыш? Поймет хоть что-нибудь или отмахнется. Подумаешь, не дала. Не хочу думать об этом. Побег удался. Еду домой здоровая и невредимая, слава богу. Смешно. Еще когда шла по его улице, к остановке подумала. Смешно. Просто умора. Экшен легко мог перерасти в эротическую драму или психологический триллер, а то и вовсе в криминал. Тогда было бы уже грустно. Интересно, его разбудил пришедший или он сам проснулся? И что почувствовал? Родичи из-за моего свидания отказались от субботней бани. Одна мама ехать не хочет, а папа уже парился. Слово употреблено в прямом смысле. С мужиками. Однако по привычке мама приготовила на ужин крабовый салат. Предложили мне выпить. Я, конечно, отказалась, мне даже есть не хотелось, но посидела с ними, попила крепкого чая, которого от Ромы так и не урвала, а мучительно хотелось после коньяка. Не угостил девушку чаем. Я пытался. Учитесь властвовать собою. Свой потасканный вид я свалила на усталость, нервы перед экзаменом и алкоголь. Он звонил на следующий день в 2 часа, когда я сподобилась включить телефон. Службу не прогуляла, хотя собиралась. До 2 часов ночи смотрела школу рока, проверенный антидепрессант. Видимо, парень за правым плечом толкнул в 7:30. Я артачилась, мол, устала, отстань. Вообще погано. Разве с таким настроем молятся? Но у Бога не отнимешь. Повалялась до 8 и, поняв, что не засну, поплелась на службу. Пришла 8:30, а еще часы не дочитали, будто ждали меня. Стало легче, а потом опять. Демоны. Но поспать мне все-таки удалось. Он звонил долго, настойчиво. Не хочу. Хриплым, спросонним голосом отвечать не пойми что. Выслушивать и выдумывать тоже не хочу. Просто не хочу об этом. Однако воспоминания оказались такими прилипчивыми, такими навязчивыми, что впечатлений надолго хватило. И врать себе не надо. Умом-то понимаешь, что 3-го раза не будет. Незачем нам больше встречаться, если ему нужен секс, а от меня не дождешься. Если в его доме бывают только те девушки, которые ему нравятся, это комплимент, значит, он ничего не понял обо мне. А я-то еще дура, если так хорошо объяснила. Не думала я, что кнопка «Добавить в друзья» приравнивается к приглашению на свидание. Не предполагала, что человеку, который пел на клиросе и размышлял о смертных грехах, надо объяснять, почему верующая девушка ему в блуде не соратница. И уж совсем не хочется думать, что по пьяни потерял все пароли и ориентиры. Я для него резиновая кукла. На моем месте могла быть любая. Чего хотела, то и получила. Меня считают красивой, меня хотят. Личность же его не интересует. Господи, почему я не умею мечтать о семье и детях? Ненавижу фразу «выйти замуж». Не хочу вымаливать себе кого-то. Почему я даже влюбляться не умею? Я ведь не могу сказать, что влюбляюсь в придурков. Нормальные ребята. Нет у меня к ним претензий, зла ни на кого не держу. Но почему я такая? Мне надо и не надо, я не знаю, чего хочу. Точнее, знаю, и меня это пугает. Бежать надо от таких хотелок. Да покаяться в этом не мешало бы. Но не получается. Даже нет ощущения, что перепачкалась, но на душе тошно, раздирает на части. Исчезнуть из его жизни и больше никогда его не видеть – самое правильное. И так больно становится от этого. Невыносимо. Потому что я хочу его видеть. И обнимать, и целовать. И даже больше. Через 2 дня я разозлилась на него, вспомнив еще вагон подробностей и проанализировав случившееся в сотый раз. О чем я мечтала и на что надеялась? Построить отношения с человеком, который ездит без прав 4 года, закладывает за воротник, лезет под нож бухого придурка и живет так, словно Бога нет. Чему он меня научит, кроме пустоты и отчаяния, которые я уже проходила и не хочу назад? Обольщаться, что я его вытащу? Тщеславия не хватает, сама еле держусь. Смотри, как бы он не утянул. Надо двигаться дальше. Повеселились и хватит. Суши глаза, подруга. Время делать рок-н-ролл. Вконтакт я выходила на 2 секунды. Посмотреть, не пишут ли. Аську отключила. В понедельник вечером он оставил сообщение. «Кристина, добрый вечер. Вел себя по-идиотски, извини». Не знаю, что ответить. «Простить-то надо, но душа не лежит». «По-идиотски?» «Еще слабо сказано». «Извини». «Ну, извини, так и быть». «Или нет?» В жизни при переписке 2 разных человека. Как должно быть, и он думает обо мне. Решила написать во вторник. Окей, проехали. На официоз вроде извинения приняты, не тянет. Забудь. Нет уж. Простить не значит забыть. Выводы делать надо. Хоть извинился, и то, слава богу, есть кто живой. В среду молчим. Я уже отошла, но ни шагу навстречу, ни буквы. Зареклась. Тем более в такой ситуации. Ничем он меня не обидел. Ничего страшного не случилось. На душе полегчало, но молиться по-прежнему непосильно. Причаститься надо бы. Но как с таким сердцем? Как-то осадочно, осажденно. Не хочу его видеть, но скучаю. Трудно поверить, что когда-то я была умной, и по инерции многие меня до сих пор такой считают. Четверг. Оставила Аську включенной. «Добрый вечер». «Добрый», — отвечаю. «Точно добрый?» «Да». «Ни смайликов, ничего». «Это хорошо», — его ответ. На то мы порешили. И долго еще были онлайн, но ни слова. Может статься, он и не предпримет больше никаких шагов. Что ж, так даже лучше. Нам обоим. Порой врывается в сознание мысль. Как все-таки здорово, что он не позвонил тогда, 7 лет назад. Иначе кирдык, я бы не устояла. Пара бобрят и разбитая корыта. Сейчас хоть немного покрепче. Мы с Настей как-то рассуждали на эту тему. Нас просто Бог отвел. А на самом деле ни разу мы не благочестивые. И если бы появился в наши 18-20 такой вот любимый человек и проявил бы побольше инициативы к сближению, как знать, как знать.